не отсылает на север. Он хотел попасть на фронт, но в успех боя не верил. Всю эту зиму в лагере он думал об одном — ослепили Францию, заговорили, одурачили, из большой страны сделали Монако. И эта обида так пришибла его, что он не верил в воскресенье. Недолго пришлось ему гадать. Месяц спустя на Францию напали итальянцы. Полк Легре стоял возле малого Сен-Бернара. Легре защищал Дот. 4 дня итальянцы вели ураганный огонь, но защитники держались. Настал день передышки. Принесли горячую пищу. Газет не было. Лейтенант, приехавший из Шамбери, рассказал, что немцы заняли Париж. Никто не знает, где французское правительство. Солдаты загудели. Может, и нет его. Наверное, фашисты захватили власть. Лаваль, Дорио, вся банда. Значит, нам умирать за Лаваля? Не хочу. Легре вспылил. Трусишь? За Лаваля никто не хочет умирать. Только откуда ты знаешь, что теперь правительство Лаваля? Говорят, мало ли что говорят, Лаваль не станет воевать. Он у Муссолини свой человек. Не знаем мы, кто там, Легре показал на запад. Но вот кто перед нами, это мы хорошо знаем. Здесь не может быть ошибки. Как хотите, а я фашистов не пущу. На минуту зажглись его пустые глаза горем и злобой. Товарищи поддержали Легре. На следующее утро итальянцы предложили сдаться. Французы ответили отказом. Они продержались еще 5 дней, отрезанные от мира. Легре, как во сне, услышал: перемирие подписано. И тогда он выругался. Вот теперь Лаваль. Они вышли и увидели рядом с французским полковником 2 итальянцев. Кто-то пробормотал: макаронщики. Легре снова потух, он молчал. Его батальон случайно не распался. Стояли они в Клермон-Ферране. Возле города был большой арсенал с боеприпасами. Смутно, как свет сквозь воду, доходили слова до сознания Легре. Он слышал, как майор сказал лейтенанту Брезье: «В среду сдаем немцам». Была горячая ночь после дождя, не освежившего мир. Легре стоял на часах. Он думал о Жозет. Она ему ни разу не написала. Может быть, и писала, не доходили письма. А теперь и почты нет. Поезда не ходят. Все распалось, как жизнь Легре. Где Мишо? Где партия? Может быть, рядом, в сердце соседа? Да может быть, далеко? Все случилось, как они предсказывали. Пришли гитлеровцы, нашли здесь друзей, подручных, лакеев. Даже страшно, до чего точно об этом писали в Юма 2 года тому назад. А сколько горя! Разорили страну. Немцы все вывозят. Станки, сахар, башмаки. Пленных они не выпустят. Что, если Мишо попал в их руки? Теперь они пойдут на англичан, а потом на русских. Крысы, голодные крысы! Неужели всему погибнуть, труду, героизму, да и простой человеческой жизни? Так началась ночь с длинных унылых мыслей. Не первой ночью томления была она для Легре. Днем он пытался говорить, спрашивал глухим надтреснутым голосом, глядел пустыми глазами. Люди отмалчивались. Все были потрясены случившимся, пришиблены, искали родных, искали крыши и хлеба. Никто не задумывался над трагедией, ее переживали. Но когда рассвет раздвинул деревья, в голове Легре созрело решение. Оно пришло помимо него, не было ни взвешено, ни проверено. Его продиктовало сердце. Оно было выводом из всех этих сумасшедших недель. Из ненужной защиты Дота, из жалоб беженцев, из рассказов бродивших вокруг города бездомных и голодных солдат, из наглых, но трусливых слов майора: «В среду сдадим». Нет, они не сдадут, и те не получат. Легран отослал трех солдат в город.